«Водостоки, по-моему, весьма сходны с водосточными желобами», — говорил Перси. Хорхе впитывал объяснение, спрашивал и снова впитывал, восхищался. По-своему и доверчиво Персио чародеем, Персио всезнайкой. Не меньше нравился ему и Лусио, потому что, в отличие от Медрана и Лопеса, не называл его мальцом или карапузом и не говорил ему «детка», как эта толстуха, мамаша Бебы, эта старая идиотка, воображавшая себя гранд-дамой. Но сейчас единственно важным был океан. Настоящий океан с соленой водой, в которой водились окунеобразные и другие морские рыбы. Плавали медузы и водоросли, как в романах Жюля Верна. И если им повезет, может, они увидят огни святого Эльма. «Ты жил раньше в Сан-Тельмо, правда, Персио?» «Да, но я переехал, потому что на кухне завелись крысы». «А сколько узлов, по-твоему, мы делаем, а?» Персио считал, что примерно 15. Он медленно произносил чудеснейшие, вычитанные из книг слова, которые теперь так восхищали Хорхе. «Широта», «румб», «курс», «руль управления», «лоция», «навигация». Он сожалел о том, что исчез парусный флот, иначе он мог бы часами говорить о рангоуте, марселях и контрафоках. Он помнил целые фразы, не зная точно, кому они принадлежат. Это был огромный нактоус, закрытый сверху стеклянным колпаком, с двумя медными лампами по бокам, освещающими ночью розу ветров. Им повстречалось несколько пароходов. Хегис Николаус, Пан и Фалькон. Над ними, словно наблюдая, пролетал гидроплан. Затем горизонт, уже подернутый золотисто-лазурной дымкой сумерек, очистился, и они остались одни, впервые почувствовав себя в полном одиночестве. Вокруг ни берега, ни бакенов, ни лодок, ни единой чайки, ни даже морской зыби. Центр огромного зеленого колеса, Малкольм, шел курсом на юг. «Привет», — сказал Рауль. «Здесь можно подняться на корму?» Один из двух матросов сохранял полнейшее безразличие, словно ничего не понимал. Другой, широченной спиной и выпеченным животом, отступив на шаг, открыл рот. «Нет корма», — сказал он. «Почему нет корма?» «Здесь нет корма». «А где же тогда?» «Нет корма». «Этот тип не очень-то кумекает», — пробормотал Филиппе. «Ну и медведь, мамочка моя! Поглядите, какая змея наколота у него на руке!» «Что ты от них хочешь?» — сказал Рауль. «Они всего лишь липиды». Второй матрос поменьше отступил внутрь помещения, где виднелась другая дверь. Прислонившись к стене, он добродушно улыбался. «Где офицер?» — сказал Рауль. «Я хочу говорить с офицером». Матрос, обладавший даром речи, поднял руки ладонями вперед. Он смотрел на Филиппа, который, засунув кулаки в карманы, стоял в воинственной позе. «Позвать офицер», — сказал Липид. «Орф, позвать». Орф отозвался из глубины помещения, но Рауль этим не удовольствовался. Он тщательно осмотрел каюту, более обширную, чем на левом борту. Здесь было два стула, стулья и скамейки, неприбранная койка, две морские карты, приколотые золочеными кнопками. В углу стояла скамья со старинным граммофоном. На потертом коврике спал черный кот. Это была какая-то помесь кладовой и каюты, где едва помещались два матроса, в тельняшках и замусоленных парусиновых брюках. Тут не мог находиться офицер, разве только машинисты. «А, впрочем, откуда мне знать, как живут машинисты?» — подумал Рауль. «Романы Конрада и Стивенсона в нашу эпоху устарели». «Ладно, позовите офицера». «Возвращаться на бак», — сказал красноречивый матрос. «Нет, офицера». «Орф, звать офицер». «Сейчас». Стараясь, чтобы матросы его не услышали, Филиппе спросил у Рауля, не лучше ли им сходить за остальными. Его немного беспокоил этот затянувшийся разговор, который никто из участников как будто не хотел ни продолжать,